Глава 29. Женя. Сейчас. За ночь мне так и не удалось уснуть. Проваливалась в дрему и тут же выплывала, потому что ко мне приходили кошмары. Вот я спотыкаюсь и вваливаюсь в студию, где должна провести интервью. Вот я разливаю на брюки пожилого мужчины стакан с водой, нелепо переворачивая его. Вот я оказываюсь голой, и все в студии смеются надо мной и показывают пальцем. И еще множество таких вот я. В 5 утра я поднялась совершенно разбитой. Спать хотелось жутко, и я не представляла, как проведу это чертово интервью. Кто вообще меня покусал, что я согласилась учиться на журналиста? Ведь не могла же я туда пойти по собственному желанию. Когда я говорила начальнице, что быстро схожусь с людьми, я, естественно, врала. Я отвратительно переношу новые знакомства, стараясь избегать их вовсе. Просто неуютно чувствую себя, начиная нести какую-то ахинею. Часто закрываюсь, предпочитая молчать, но мои тараканы никого не волновали на новой работе. Они воспринимали общение на другом уровне, как что-то легкое, обычное, не стоящее особого внимания. Именно такого мнения предстояло придерживаться и мне. В конце концов, ну что в этом такого? Люди как люди. Обычные, две руки, две ноги. Да, пусть чуть успешнее меня, да, знамениты, но что это меняет? Они ведь не перестают от этого быть людьми. Психологический мини-курс мне нисколько не помог. Тряслась, как осиновый лист, вытаскивая из шкафа свой лучший брючный костюм. Наносила макияж, укладывала волосы. В принципе, выглядела хорошо. Опрятно, симпатично, мило. Очень надеялась, что начальницу мой внешний вид устроит. Лучше уж потратить время на репетицию интервью. Маленькими глотками пила кофе, стоя перед закрытыми дверьми офиса. Охранник не хотел пускать меня в здание, но, услышав о Екатерине Александровне, которая будет недовольна, сразу изменил свое решение. Кофе из автомата был дрянным. Будто порошок пьешь, скрипящий на зубах. Но альтернативы не нашлось, поэтому за 1,5 часа бесполезного ожидания я влила в себя 3 порции этой отравы. Стилист появился лишь тогда, когда я уже собиралась идти досыпать в машину. «Прости меня, я проспала!» – верещала девица, еле-еле переставляя ноги. Она пыталась бежать на каблуках, но со стороны создавалось ощущение, что ее ноги одеревенели, и она не может их нормально передвигать. «Только не сдавай меня, Екатерине, прошу! Она с меня 7 шкур спустит!» Наконец, добравшись до дверей, девушка открыла замок и сняла сигнализацию. Схватив за руку, она потащила меня к себе в каморку и тут же усадила в не слишком удобное высокое кресло. «У нас всего 1,5 часа на то, чтобы сделать из тебя привлекательного журналиста!» Скороговоркой проговорила она и пулей понеслась к шкафу с косметикой. «Очень даже обидно это слышать. Как по мне, я выгляжу отлично!» Насупилась я, а мне в руки дали листок с вопросами. Бегло проходилась по ним взглядом, пока Алена порхала надо мной, то накладывая макияж, то укладывая волосы. Зачем я только тратила время, если все мои труды попросту стерли, еще и ругая за то, что пришла накрашенной. В следующий раз обязательно приеду сюда в пижаме и с колтуном вместо волос. Здесь не написано, как зовут того, у кого мне придется брать интервью. По 20-му кругу пересматривала предоставленную мне информацию, но имени отчества не находила. «Спросишь у Екатерины, когда придет?» Я только знаю, что это известное лицо в мире недвижимости. Покупка, продажа, строительство, реставрация. За границей здесь. Кажется, компания называется S или T. В общем, помню, что одной буквой. Неприятный, самоуверенный, наглый тип. Так что сильно губу не раскатывай. Странно, зачем ему этот журнал? Не понимала я такие приобретения. Скорее всего, в целях рекламы. Откроем новую рубрику о недвижимости. Все-таки мы охватываем значительную аудиторию с доходом выше среднего. Может быть. Алена подбирала для меня одежду из того, что привезли для съемок. Я хотела скорее посмотреть на себя в зеркало, но сделать этого она мне не разрешала до тех пор, пока я полностью не буду готова. Время действительно уже поджимало. Мы потратили лишние 5 минут, тогда как машина уже ждала меня на парковке у здания. «Так, вперед, вперед!» Подгоняла меня девушка, вручая мне отложенный листик с вопросами. Она буквально выпихивала меня из своей каморки. «А посмотреть?» — взбунтовалась я. «Потом насмотришься, машина уже ждет!» Пролетев по коридорам, чудом успела забежать за своей сумочкой. Конечно, было бы сподручнее ехать на своей машине, но кто бы спрашивал о моих желаниях? Я даже парой фраз не смогла обменяться с начальницей, как меня вытолкнули из офиса. Это утро походило на настоящий кошмар. Тряслась, когда садилась в автомобиль, на котором всегда ездила Екатерина Александровна. Ее водитель скупо поздоровался со мной, но больше на меня внимания не обращал, сосредоточившись на дороге. Часы показывали 15 минут десятого. В принципе, успевали, но от этого знания легче не становилось. Пыталась незаметно разглядеть себя в стекле, в боковом зеркале, но видела лишь очертания, какую-то часть. Была заинтригована и концентрировала мысли именно на этом, чтобы не удариться в панику. Я ведь избежать могу. Прецеденты были. Пункт назначения предстал перед глазами слишком быстро, хоть и прошло не меньше получаса. Автомобиль остановился на парковке, а я продолжала сидеть, сжимая в руках злополучный листок, ежедневник и ручку. «Мы приехали». Искоса посмотрел на меня водитель, намекая на то, что мне уже пора бы выбираться. «Вижу», — ответила шепотом и нерешительно открыла дверь. Рассматривала необычное офисное здание, похожее скорее на жилой коттедж. Стены были выложены желтой и коричневой плиткой. Спокойные тона. Но балконы, окна, козырьки неожиданно были выкрашены в темно-зеленый. Даже не могла представить планировку, настолько хаотичным выглядел дом. Какой-то трехэтажный замок с угловой башней. Тяжело вздохнув, я все-таки вошла внутрь и сразу попала к администратору. Выслушав, девушка сказала, что меня уже ждут, и указала рукой в сторону лестницы. «Поднимайтесь на третий этаж. Не заблудитесь!» Улыбнулась она и снова скрылась за высокой стойкой, а мне ничего не оставалось, как направиться к лестнице. Спрашивать имя, отчество ее начальника я постеснялась. Как-нибудь выкручусь, наверное. Оказавшись на третьем этаже, я не сразу поняла, кто передо мной. Стояла перед зеркальными дверьми и глупо смотрела на себя, совершенно не узнавая. Даже плечи расправила. Перестала нервно сжимать в руках ежедневник и ручку. Девушка в отражении обольстительно улыбнулась, чуть склонив голову. Коричневые волосы были идеально выпрямлены, густая челка скрывала брови, на губах лежала водостойкая коричневая помада, а скулы очерчивали бронзовые румяна. Но больше всего чужими казались глаза. И нижнее, и верхнее веко было обрисовано черной подводкой, которая создавала эффект пушистого веера ресниц. Одежда хорошо оттеняла яркую внешность. Белоснежный ворот рубашки торчал из-под тонкого черного кружева, черные брюки обтягивали до неприличия, а высокий каблук рождал какую-то особую кошачью грацию. Я совершенно точно была другой. Уверенной в себе, обольстительной и привлекательной женщиной. Действительно казалась профессионалом своего дела. Непривычно, но безумно красиво и как-то правильно. Наверное, именно так бы я и хотела выглядеть всегда, потому что в отражении я видела суку, амбициозную стерву, которую не сломить, которая знает себе цену. Сделав шаг вперед, задержала дыхание, пока двери передо мной разъезжались в стороны. Миловидная брюнетка приветственно кивнула мне и указала на дверь. «У вас есть всего полчаса». Уведомила она меня, и мне вдруг стало легче. Уж полчаса наедине с новым владельцем журнала я как-нибудь переживу. Главное, что листок с вопросами спрятала в ежедневник, чтобы в случае чего подглядеть. Но не сожрет он меня, правда? «Владимир Анатольевич, к вам журналистка и женский грез», приоткрыла дверь девушка, пропуская меня внутрь кабинета. «Доброе утро, Владимир Анатольевич. Рада познакомиться». Проговорила я, останавливаясь в центре просторной комнаты. Мужчина, облаченный в серый джемпер и темные брюки, стоял лицом к окну, но я вздрогнула раньше, чем он обернулся. «Доброе утро, Евгения».